Глава 17. Брэд был так измучен, что проспал больше, чем всегда. Но полицейский, сменивший офицера Гросса, довез его на работу на служебной машине, так что он не слишком опоздал. Обычно охранник у входа в здание просто кивал, когда Брэд проходил мимо. В это же утро он сказал: «Удачи, мистер Миллер». Перед тем, как ускорить шаг, Брэд покраснел и промямлил что-то невнятное. Последнее, чего он желал, это то, чтобы его считали героем, вопреки собственным представлениям о себе. Он читал интервью с людьми, награжденными медалью за отвагу, и гражданами, бросавшимися в горящие здания или бурные реки для спасения жизни других. Многие из них робели и смущались, когда их называли героями. И Брэд понимал, почему. Ему казалось, что если бы у него было время, он бы бежал прочь от налетчика на судью Мосс и как можно быстрее. Но, как многие другие настоящие герои, он действовал инстинктивно, и его раздражало, что его чтили за спасение жизни судьи в то время, как он действовал при данных обстоятельствах на автопилоте. «Спасибо тебе», — сказала Брэду Кэрри Харрис, когда он проходил мимо офиса судьи на пути в свой кабинет. «Это не моя заслуга, Кэрри». «Ну-ну», — ответила она. В голосе звучал скептицизм. «Ну, чтоб ты не сделал, босс осталась жива. Поэтому я все-таки тебе благодарна. Что касается судьи Мосс, то она хочет тебя видеть. Буду через минуту, только сброшу свое барахло». Как только Брэд вошел в кабинет, Гэрриет вскочила на ноги. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она, осматривая его заклеенный пластырем подбородок. «Отлично. Ты действительно применил прием карате, когда этот тип напал на босса?» «Карате? Я не знаю никакого карате. Кто тебе сказал об этом?» «Все клерки говорят. Думаю, они узнали это от охранников, но не уверена». «Карате было, но не было никакого боя. Я оказался на полу, прежде чем осознал, откуда получил удар». «Тогда как ты его одолел?» «Я не одолевал. Судья Мосс вышибла пистолет из его руки своей палкой, пока я отвлекал его, позволяя делать из себя котлету. Затем она выстрелила, чтобы он не убил меня. Именно она является настоящим героем». «Думаю, ты скромничаешь». «Я говорю правду». «Послушай, Гэрриет, меня ждет судья. Пожалуйста, не рассказывай никому, что я Брюс Ли Верховного суда, потому что это полная брехня». «Следи за звонками и закрой дверь», — сказала судья Мосс Кэрри Харрис, когда та провела в кабинет Брэда. «Ну, как ты?» — спросила судья Брэда, когда они остались наедине. «Неплохо. Чуть побаливает. Вот и все». «Прошлым вечером ко мне заходил Рой Киннер», — сообщила Мосс, когда убедилась, что Брэд в бодром настроении. «Он узнал о нападении из новостей. Спрашивал о тебе. Я сказала, что ты спас мне жизнь». «Надеюсь, вы не преувеличили мои заслуги?» Судья Мосс запрокинула голову и рассмеялась. «Ты сцепился с человеком, вооруженным пистолетом, имея при себе лишь докладную записку. Что здесь можно преувеличить?» Брэд улыбнулся. «Роя не удивил твой поступок. Он рассказал мне много приятных вещей о тебе, часть из которых я слышала, когда он рекомендовал взять тебя на работу. Найдется мало людей, которые производят впечатление на Роя». Брэд вспыхнул и опустил глаза. Он не знал, что сказать, поэтому ничего не говорил. Бывший председательствующий судья выступал в роли независимого адвоката, который расследовал обвинения против президента Фарингтона. Они повстречались потому, что Брэд и Дана Катлер явились ключевыми свидетелями в деле. Киннер был иконой в юридическом сообществе и одним из кумиров Брэда. невозможно было предположить, что судья Кинер когда-либо думал о нем, не говоря уже о том, что он производил на судью впечатление. Мосс перестала смеяться. «У меня проблема, и ты единственный человек, который, как мне кажется, способен помочь». Брэд выпрямился. «Я сделаю для вас все, что бы вы ни попросили. Не бери на себя обязательств, пока не узнаешь, что я от тебя хочу». «Это...» — сделала паузу Мосс. «Неофициально. Нет, более чем неофициально. Если кто-нибудь узнает об этом, последствия будут самые неприятные для нас обоих. Если ты откажешься выполнить мою просьбу, я пойму твое решение и забуду об этом разговоре». «Теперь вы заставляете меня нервничать», — смутился Брэд. «Когда я говорила агентам ФБР, что не могу вспомнить дело, которое бы вызвало вчерашнее нападение, то была не совсем искренна. Реакция на судебном заседании Милларда Прайса на дело Вудров против штата Орегон была крайне необычайной. А ты говорил мне, что двое его клерков рассказывали тебе, будто я своим поведением на заседании расстроила Милларда и пытались узнать у тебя, как я буду голосовать». Судья Мосс снова сделала паузу. «Брэд, я думаю, что существует возможность связи между нападением на меня и делом Вудров. Вы полагаете, что судья Прайс хочет убить вас?» — спросил недоверчиво Брэд. «Нет. Но его реакция была настолько странна, что...» Мосс покачала головой. «С этим делом связано нечто, обескураживающее Прайса. Не могу понять, что это может быть. Почему вы не сообщили о своих подозрениях Кейту Эвансу? То, что происходит на судебной сессии, строжайшая тайна. Я сделала бы исключение лишь в том случае, если бы имела свидетельство того, что причиной нападения было это дело. Но у меня нет ни крупицы доказательства, просто ощущение. Вот почему мне потребовалась твоя помощь. Мне нужно знать, имеется ли убедительное свидетельство, подкрепляющее мои подозрения». «Я все еще не понимаю, что мне нужно сделать для вас», — сказал Брэд. «Нам, судьям, не позволено выходить за рамки фактического содержания дела, когда мы решаем представленные в нем правовые вопросы. Но я не могу не предположить, что Миллард имеет какое-то отношение к делу Вудров, которое он скрывает. Мне нужен сыщик для выяснения такой связи, а если она существует, то для уточнения того, в чем состоит». Брэд нахмурился. «Вы хотите, чтобы я съездил в Орегон и сыграл роль частного детектива?» «Конечно нет. Ты сразу же пропадешь. А я не могу позволить себе лишиться клерка. Прошлым вечером, когда я говорила с Роем, он напомнил мне, что твоя приятельница Дана Катлер работала частным детективом, когда развалилось дело Фарингтона». Упоминание Даны Катлер вергла Брэда в дрожь, хотя они и дружили. Дана нравилась Брэду, но до вовлечения в дело Фарингтона он вел уединенную жизнь и не привык взаимодействовать с такими потенциально сильными личностями, какой, по его мнению, была Дана. Когда Брэд работал в юридической фирме в Орегоне, ему однажды поручили составить безнадежную апелляцию о помиловании осужденного серийного убийцы, и он наткнулся на одну улику, которая свидетельствовала о причастности к убийству нескольких женщин президента Фарингтона. Одновременно в Вашингтоне Дана пришла к аналогичному выводу, когда раскрыла связь между президентом и убийством студента колледжа. Когда они, наконец, встретились в Портленде, Дана загнала Брэда в ситуацию, которая чуть не стоила ему жизни. «Мисс Катлер все еще занимается частным сыском?» — спросила Мосс. «Да». «Как ты думаешь, займется она расследованием возможной связи между Миллардом и делом Вудров?» «Я спрошу. Я позабочусь о ее гонораре и оплате расходов. Но она не должна признаваться, кто ее наниматель. В этом не будет проблемы». Брэд выдержал паузу. «Вилли и Кайл сказали, что вы совершили конкретное действие, расстроившее судью Прайса. Вы можете сообщить мне, что произошло? Дана захочет узнать это». «Как ты знаешь, требуется 4 голоса для положительного решения об истребовании дела. Оливер Бейтс, Кеннет Мацарелли и Миллард высказались против доставки дела Вудра в суда. Луциус Джексон, который обычно голосует вместе с Кеном и Фрэнком Алькоттом, самый консервативный в суде. Мэри Дэвид и Уоррен Мартинес ясно дали понять, что хотят заслушивания дела. Я склоняюсь к их позиции. Рон Чалмерс собирался голосовать за истребование дела. Словом, осталось 2 надежных голоса за это после того, как Рон ушел в отставку, и моего голоса было недостаточно. Судья помолчала. Как только Рон Чалмерс покинул конференц-зал, сообщив о своей отставке, Миллард попытался продавить голосование по делу Вудров. Я рассказала ему, что не решила, как проголосую, и предложила отложить голосование. Я способствовала тому, чтобы сохранилась возможность истребования дела. Но теперь все зависит от того, как проголосует преемник Рона. «Вы сказали Кейту Эвансу, что судьи Верховного суда не убивают ради того, чтобы дела не заслушивались?» «Надеюсь, это так. Но из того, что вы мне рассказываете, истребование дела будет обеспечено, даже если податель прошения проиграет при голосовании со счетом 4-5. «Верно. И это все станет возможным благодаря чересчур активному воображению старухи. Это единственное необычное обстоятельство, связанное с делом, и оно меня тревожит. Если Дана согласится помочь, то что ей нужно делать? Думаю, ей придется поехать в Орегон и выяснить, насколько возможно, что там случилось реально и связан ли с этим Миллард. Я узнаю, сможет ли Дана встретиться со мной сегодня вечером. Тогда мы...» Стук в дверь заставил вздрогнуть и Брэда, и судью. Вошел Миллард Прайс. Брэд с трудом сохранял хладнокровие. «Прости за вторжение, Фелиция, но я узнал, что ты подверглась нападению вчера вечером. Ты здорова?» Брэд внимательно наблюдал за Прайсом. Тот казался искренне обеспокоенным. «Благодаря сообразительности Брэда я в прекрасном состоянии». «Слава Богу!» Брэд поднялся. «Я должен продолжить работу над докладной запиской, судья». «Хорошо. Проходи, Миллард». Перед тем, как закрыть дверь, Брэд бросил на судью Прайса прощальный взгляд. Затем отправился в свой кабинет. Гэрриет работала за компьютером, и Брэд заметил ее нервный взгляд, брошенный на Кейта Эванса, который сидел в его кресле. Когда Брэд вошел, агент ФБР встал. «Я заглянул просто для того, чтобы узнать, как ты себя чувствуешь», — сказал Эванс. «Неплохо. Немного побаливает, вот и все». «Хорошо. Здесь есть место, где мы можем поговорить?» Я хочу познакомиться с тем, что вчера случилось. Более подробно, раз ты уже отдохнул. Не хочу также беспокоить мисс Лезек. Брэд вел Кейта Эванса через холлы Верховного суда до тех пор, пока они не достигли просторных, изящно оформленных в восточном и западном стиле конференц-залов. Они располагались друг против друга близ зала суда. Каждое помещение выходило во внутренний дворик, получая естественное освещение. В обоих помещениях никого не было, поэтому Брэд с Кейтом без помех разместились в восточном конференц-зале. Ковры и драпировка помещения были розового цвета, а стены отделаны панелями из квадратов американского белого дуба. С потолка свисали чешские хрустальные люстры. Стены украшали портреты 8 первых верховных судей. Ряды прекрасно отделанных деревянных кресел с прямыми спинками были расставлены в связи с каким-то особым мероприятием, планировавшимся на следующий день. Брэд сел в одно кресло, Эван занял кресло рядом. «Знатное место», — заметил агент, осматривая шикарную обстановку. «Работа здесь временами подавляет, особенно если вырос в придорожном домике в Лонг-Айленде». «Понимаю», — сказал Эванс, переключая внимание на своего друга. «Итак, что-нибудь произошло со времени нашего вчерашнего разговора?» Брэд сознавал, что должен рассказать Кейту о подозрениях судьи Мосс, но он никогда бы не поступился ее доверием. «Не произошло ничего, и, поверь, я много думал о том, что случилось». «Не сомневаюсь. А как насчет злоумышленника?» Брэд покачал головой. «Он был закрыт с головы до ног. Могу только сказать, что он примерно моего роста и жилист. Это все. Большую часть времени я лежал на полу, или он тащил меня по бетону спиной к себе, сжимая горло». Эванс вздохнул. «Я надеялся узнать у тебя хоть что-нибудь. У нас ведь ничего нет. Преступник исчез без следа. А камеры слежения? Они отслеживали его некоторое время. Он знал зоны здания, где таких камер нет. Там мы его и потеряли». «Значит, он довольно прилично изучил план здания». «Я тоже так думаю», — ответил Эванс. «Полагая, что он работает здесь?» «Вполне возможно». «Сейчас не могу тебе ничего сказать, но я свяжусь с тобой, если что-нибудь узнаю». «Ты доволен работой?» — спросил Кейт. «Да, лучше работы не найти», — ответил Брэд с широкой улыбкой, «исключая время, когда тебя дубасит убийца-ниндзя». Кейт рассмеялся. «Надеюсь, это случилось в первый и последний раз». Он поднялся. «Постарайтесь беречь судью Мосс, ладно?» — сказал Брэд. «Это замечательный босс и блестящий судья. Она нужна стране». «Мы обеспечим ее безопасность. Тебе не нужно прикрытие?» «Нет. Киллер пришел за жизнью судьи Мосс, а не по мою душу. Я даже не предполагал, что окажусь в гараже. Мне ничто не угрожает».